Глава 16. Маленькая шлюпка спасает большие корабли. «Довольны ли вы теперь, монсеньор?» — так начал разговор Габриэль. «Да, друг мой», — отвечал Франциск Лотарингский, — «я доволен достигнутыми успехами, но, должен признаться, беспокоюсь за дальнейшее, поэтому-то я и пришел к вам посоветоваться». «Разве что-нибудь изменилось?» — спросил Габриэль. — Обстановка, на мой взгляд, складывается для нас более чем удачно. За 4 дня мы овладели 2 подступами к Кале. Защитники самого города и старой крепости не продержатся больше 48 часов. — Верно, но если они продержатся хотя бы 48 часов, то мы погибли, а они спаслись. — Позвольте мне в этом усомниться, монсеньор. «Нет, друг мой, многолетний опыт не обманывает меня. Достаточно малейшей случайности или малейшего просчета, и вся наша затея рухнет. Уж мне-то можно поверить». «Но почему же?» — беззаботно улыбнулся Габриэль, что никак не вязалось с невеселыми словами герцога. «Я вам все расскажу в 2 словах, исходя из вашего же плана. Следите хорошенько. Я весь внимание». Ваш юношеский пыл разжег во мне, обычно осторожном, честолюбие. И я соблазнился некую попыткой, рискованной и невероятной. Весь наш план строился на том, что англичане будут ошеломлены и отрезаны. Взять Кале невозможно, пусть так, но это не значит, что его невозможно захватить. Вот самая суть задуманного нами, не так ли? «И до сего времени, — заметил Габриэль, — то, что сделано, не разошлось с тем, что задумано». «Конечно, — подтвердил герцог, — и вы, Габриэль, на деле доказали, что одинаково хорошо разбираетесь как в людях, так и в делах. Лорд Уэнтуорс не обманул ни одной из наших надежд. Он действительно был уверен, что 900 солдат при наличии мощных укреплений вполне достаточно, чтобы заставить нас пожалеть о нашей смелой попытке. Он слишком мало нас уважал и не пожелал вызвать необходимое для него подкрепление. «Я заранее мог предугадать, — сказал Габриэль, — как эткая гордыня поведет себя в подобных обстоятельствах. И благодаря этой гордыне, — подхватил герцог, — форт Святой Агаты был захвачен нами почти без сопротивления, а форт Ньелле — через 3 дня после удачных боев». «Все настолько хорошо, — весело рассмеялся Габриэль, — что если теперь англичане или испанцы пожалуют на выручку своих земляков или союзников, то их встретят отнюдь не ликующим салютом, а губительным артиллерийским огнем. Тогда они нарушат присягу и будут держаться на расстоянии», — улыбнулся герцог де Гиз, невольно заразившись весельем молодого человека. «Значит, в этом смысле мы добились успеха?» — спросил Габриэль. «Безусловно, безусловно», — ответил герцог, — «но, к сожалению, это не единственное и не самое серьезное препятствие. Мы закрыли одну из возможных дорог на Кале, но есть еще и другая дорога». «Какая именно, монсеньор?» — спросил Габриэль, будто не понимая. «Вот перед вами карта, составленная маршалом Строцци. По вашему плану, Кале может получить подкрепление с 2 направлений, либо через форт Ньелле, либо через форт Рисбанк, или, вернее, через 8-гранник, который господствует над портом и может пропускать и задерживать суда. Так что при желании английские суда могут через несколько часов снабдить город и солдатами, и припасами. Таким образом, форт Рисбанк охраняет город, а море охраняет форт Рисбанк. Кстати, как вы думаете, чем занят сейчас лорд Уэнтворс?» «Это же совершенно ясно», — спокойно ответил виконт Дексмес. «По единодушному постановлению военного совета лорд Уэнтворс отправляет в Дувр несколько запоздалое сообщение и предполагает завтра в это самое время получить подкрепление. Ну а потом вы не договариваете». «Признаюсь вам, монсеньор, так далеко я не заглядываю», — заявил Габриэль. «У меня нет дара предвидения. Тут достаточно простой предусмотрительности, и если вы остановились на полдороги, я договорю за вас». «Тогда поведайте мне,